Глава 4. Шарлотта торопливо засунула в редикюль свой платочек, быстро замигала глазами и втянула воздух покрасневшим носиком. Таким путем ей удалось побороть нарушенное появлением коридорного душевное состояние. Мина, которую она теперь состроила, относилась уже к новой фазе ее чувств. Это была весьма рассерженная мина. «Магер, вы опять здесь?» — с досадой воскликнула она. «Я ведь, кажется, предупреждала, что должна обсудить с доктором Риммером весьма серьезные вопросы, и не хочу, чтобы мне мешали». Тут у Магера нашлось бы что возразить, но он из почтения отказался оспаривать этот самообман и ограничился тем, что, простерев к старой даме и без того уже молитвенно сложенные руки, проговорил: «Госпожа советница, смею заверить, что я до последней минуты старался не нарушить происходящего здесь собеседования. Я безутешен, но что мне было делать? Вот уже более 40 минут новая гостья, дама из Веймарского общества, дожидается возможности предстать перед госпожой советницей. Я не мог более медлить с докладом и решился войти, уповая на чувство справедливости госпожи советницы и господина доктора, без сомнения привыкших, подобно другим высоким и почитаемым особам, делить между людьми свое время и благосклонность, дабы не оставить многих обойденными». Шарлотта поднялась. «Это уже слишком, Магер», — заявила она. «Битых 3 часа или больше, а я ведь и без того проспала, я собираюсь уходить, чтобы добраться, наконец, до моих, наверное, уже обеспокоенных родственников, а он хочет задержать меня новыми визитерами. Право, это уже чересчур. Я сердилась из-за мисс Гэзл, из-за господина доктора я сердилась тоже, хотя, как оказалось, это был визит более чем интересный. А теперь он навязывает мне еще новое промедление. Приходится всерьез сомневаться в преданности, которую он на все лады изъявлял мне, видимо, только для того, чтобы удобнее выставлять меня на показ». «Недовольство госпожи советницы», — с покрасневшими глазами воскликнул Магер, — «разрывает мне сердце, уже ранее растерзанное борьбой 2 священных обязанностей. Ибо как мне не почитать священной обязанность защищать нашу знаменитую гостью от нежелательных вторжений? Но пусть госпожа советница, прежде чем навеки обречь меня своей немилости, соизволит взвесить, что не менее священны и понятны такому человеку, как я, чувства высокочтимых особ, которые тотчас же по принятии к сведению вести о прибытии госпожи советницы возгорелись страстным желанием предстать перед нею. Прежде всего, строго взглянув на него, сказала Шарлотта, следовало бы узнать, кем пущен этот слух». «Кто спрашивает госпожу советницу?» — осведомился Риммер, в свою очередь поднявшийся со стула. «Демуазель Шопенгауэр», — отвечал Магер. «Хм», — буркнул доктор. «Уважаемая, этот добрый человек не так уж не прав, взявшись доложить о ней. Речь, с вашего позволения, идет об Аделе Шопенгауэр, весьма просвещенной девице, принадлежащей к лучшему обществу, дочери мадам Иоганны Шопенгауэр, богатой вдовы из Данцига, которая уже много лет проживает у нас. Она преданный друг учителя, к тому же сама писательница и хозяйка литературного салона, в котором он, в пору, когда еще охотно бывал в обществе, нередко проводил вечера. Вы были так добры приписать известный интерес нашему собеседованию, и если вы чувствуете себя не слишком утомленной и располагаете еще малой толикой времени, то я взял бы на себя смелость посоветовать вам уделить несколько минут этой барышне, не говоря уже о благодеянии, которое вы таким образом окажете чувствительному юному сердцу. Это свидание, я готов поручиться, даст вам лучшую возможность ознакомиться с нашими обстоятельствами и взаимоотношениями, нежели беседа с ученым-отшельником». «Что же касается последнего», — с улыбкой добавил Риммер, — то он очищает поле действий, упрекая себя за слишком долгое пребывание. «Вы чересчур скромны, господин доктор», — успокоила его Шарлотта. «Я благодарна вам за этот час, столь приятно проведенный. Он навсегда останется у меня в памяти». 2 часа, позволю себе заметить», — вставил Магер, в то время как Риммер с чувством склонился над ее рукой. И так как обед, по-видимому, несколько отсрочился, было бы весьма желательно, чтобы госпожа советница, прежде чем я введу демуазель Шопенгауэр, подкрепила свои силы легкой закуской, чашечкой бульона с гренками, например, или стаканчиком венгерского –